Глава 4. Сигнальный эксперимент Бешена. Мы уже упоминали о первых научных успехах профессора Бешена в Страсбурге, столице Эльзаса. Именно тогда, во время ряда химических исследований, у него возникла идея проверить популярную теорию о спонтанном превращении тростникового сахара, сахарозы, в виноградный, поставив строгий эксперимент. В те времена органическое вещество, полученное из живых организмов, растительных или животных, считалось мертвым и вследствие этого, как полагали, было подвержено спонтанным изменениям. Пастер выступал против этой теории спонтанного превращения, но его методы мы уже критиковали. Бешен опередил Пастера, применив гораздо более строгий научный подход и получив, как мы увидим, значительно более ясные результаты. Эксперимент с крахмалом заставил Бешена усомниться в справедливости популярной теории о том, что растворенная в воде сахароза при обычной температуре спонтанно превращается в инвертный сахар, смесь глюкозы и фруктозы в равных частях, изменение, технически известное как инверсия сахара. Эта загадка требовала исследования, но приступая к решению этой химической задачи, профессор и не подозревал, какие биологические результаты последуют из ответов природы. В мае 1854 года он начал серию наблюдений, который позже дал название «эксперимент хозяйки», а в конце концов согласился на «сигнальный эксперимент». 16 мая 1854 года была начата первая серия опытов в лаборатории фармацевтического факультета в Страсбурге. Эксперимент был завершен 3 февраля 1855 года. В этом эксперименте совершенно чистая сахароза была растворена в дистиллированной воде и закупорена воздухонепроницаемой пробкой в стеклянной бутылке с небольшим количеством воздуха внутри. Бутылка была оставлена стоять на лабораторном столе при обычной температуре и в рассеянном свете. В то же время были приготовлены контрольные эксперименты. Они состояли из растворов такой же дистиллированной воды и сахарозы, но к одному из растворов было добавлено немного хлорида цинка, а к остальным – небольшое количество хлорида кальция. В каждой бутылке было оставлено небольшое количество воздуха, как и в бутылке с первым, тестовым раствором. Эти бутылки были закупорены так же, как и первая, и все были оставлены стоять рядом друг с другом в лаборатории. В течение нескольких месяцев сахароза в дистиллированной воде частично превратилась в виноградный сахар, а полириметр показал, что среда изменилась, поскольку изменился угол вращения плоскости поляризации. Словом, изменение действительно произошло, но скорее всего не спонтанно, поскольку 15 июня появилась плесень, и с этого момента изменение значительно ускорилось. В таблице и дана краткая сводка результатов экспериментов Бешена. Бешен приготовил растворы 16 грамм сахарозы в 100 сантиметров кубических различных растворителей и несколько раз провел полириметрические измерения каждого из растворов через различные интервалы времени, получив в результате определенные изменения угла вращения плоскости поляризации. Профессор Бешен уделил особое внимание плесени и счел важным тот факт, что она вообще не появилась в растворах, куда он добавил хлорид цинка и хлорид кальция. Кроме того, изменение угла вращения в этих растворах было настолько мало, что им можно было пренебречь или, как говорит сам Бешен, плоскость поляризации не изменялась, если не считать случайных отклонений. Бешен опубликовал этот эксперимент в отчете Французской академии наук 19 февраля 1855 года города. Там он упомянул о плесени, но не дал объяснения причин ее появления. Он отложил этот важный вопрос до будущих экспериментов, чувствуя, что объяснение может стать ключом к разгадке причин того, что в то время считалось спонтанным зарождением. Ему не терпелось понять химический механизм превращения сахара и причину отсутствия этих изменений в растворах с хлоридами. Тем временем другой исследователь, Момени, также провел эксперименты, и хотя Бешен не был согласен с его выводами, он был поражен наблюдениями Момени, которые тот представил в Академию наук 7 апреля 1856 года и опубликовал «Аналог химии и физики» в сентябре 1856 года. Эксперименты Момени тоже были связаны с полириметрическими измерениями. В таблице 2 вкратце приведены его основные результаты. Бешен увидел в этом подтверждение своих собственных результатов. На страницах 50 и 51 книги «Микрозимы» он формулирует два вопроса, которые возникли у него в результате собственных экспериментов и экспериментов Момени. Наделена ли плесень химической активностью? Каково происхождение плесени, которая появляется в сладкой воде? С намерением найти ответ на эти вопросы, 25 июня 1856 года города он начал в Страсбурге новую серию экспериментов, которая была завершена 5 декабря 1857 года в Монпелье. В процессе выполнения этой работы он уехал из Страсбурга и начал свою удачную и счастливую карьеру в знаменитом Южном университете. В следующей таблице 3 на странице 47 книги продемонстрированы его новые наблюдения. Результаты ясно говорят о различном влиянии солей в среде, и Бишан подчеркивал это во второй главе своей работы «Микрозимы». Как показали и предыдущие эксперименты, хлорид цинка и хлорид кальция предотвращали изменение сахарозы, криазот или дихлорид ртути в очень малых количествах оказывал такое же защитное действие. Совершенно иначе дело обстояло с мышьяковой кислотой в маленьких пропорциях, а также с некоторыми другими солями, которые не мешали появлению плесени и превращению сахарозы. Некоторые соли, очевидно, даже способствовали появлению плесени, в то время как криазот, который лишь к моменту этих экспериментов стали различать с карболовой кислотой, напротив, оказался особенно эффективен в предупреждении плесени и изменений сахара. С присущей ему любовью к точности, профессор Бишан решил тщательно исследовать роль криазота и с этой целью 27 марта приступил к серии новых экспериментов, которые продолжились до 5 декабря того же года. Вот как он сам описывал процедуру. Он приготовил несколько сахарных растворов согласно технике антигетерогенистов, а именно, вода кипятилась, а затем охлаждалась таким образом, что воздух к ней поступал лишь через трубки с серной кислотой. Эта вода очень быстро растворила сахар, и несколько сосудов были доверху заполнены тщательно отфильтрованным раствором, так что в них не оставалось воздуха. Другая часть раствора, без криазота, была разлита по сосудам в контакте с достаточным количеством обычного воздуха, без особых мер предосторожности, кроме чистоты. Один из этих сосудов содержал некоторое количество мышьяковой кислоты. Два сосуда, один с криазотом в растворе, другой без криазота, были поставлены отдельно и не открывались в течение всего эксперимента. В таблице 4 приведены результаты наблюдений. Вот как Бишан сам объяснил результаты. Сосуды 1 и 2 потеряли немного жидкости во время манипуляций с ними и поэтому оказались заполнены не доверху. Из-за этого жидкость в сосудах соприкасалась с воздухом, в них появилась плесень и произошли изменения в среде, причем в разное время. Более быстрыми изменения оказались в сосуде, где плесень была обильнее. В противоположность этому, сахарная вода, защищенная от контактов с воздухом в течение всех 8 месяцев наблюдения, не подверглась изменениям, хотя содержалась в теплом климате Монпелье в течение июня, июля, августа и сентября. Это было особенно примечательным, потому что воде ничто не мешало действовать, существуя в природе спонтанное зарождение, как тогда считалось. К тому же, хотя растворы с криазотом с самого начала соприкасались с воздухом и были оставлены в открытых сосудах, в них не произошли изменения, не появилось и следов плесени, даже в растворе с мышьяковой кислотой. Теперь вернемся к раствору номер 2, в котором плесень появилась до 30 мая, а данные полириметра на эту дату свидетельствовали об уменьшении угла вращения, продолжавшемуся несмотря на добавление капли криазота 30 июня. Великий тружанник пишет в предисловии к своей книге «Кровь», что различия в этих наблюдениях поразили его не меньше, чем раскачивание кафедральной люстры поразило Галилея в XVI веке. В то время, когда Бишан проводил свои исследования, считалось, что ферментация может происходить только в присутствии альбуминоидного вещества. Мы уже видели, что Пастер использовал дрожжевой бульон, сложный альбуминоидный раствор. В растворах, приготовленных Бишаном, напротив, не было альбуминоидных веществ. Он использовал тщательно дистиллированную воду и чистую сахарозу, которая, по словам Бишана, не выделяла аммиак при нагревании со свежегашенной известью. Тем не менее, в его химических растворах появилась плесень, несомненно живой организм, содержащий альбуминоидное вещество. Гений Бишана подсказывал ему, что эта поразительная находка таила в себе много открытий. Будь он Пастером, эта новость уже гремела бы на всю страну, а подробности были бы уже рассказаны в письмах ко всем знакомым. Но Бишан, не думая о себе, погрузился в тайны, которые открывала перед ним природа. Ему не терпелось приступить к новым экспериментам с учетом своих недавних открытий. Результаты наблюдений он изложил в своих записках, которые сразу же, в декабре 1857 года, выслал в Академию наук. Выдержки из них были опубликованы 4 января 1858 года, среди прочих отчетов Академии. Публикация полной версии этого важнейшего документа была по неизвестной причине отложена на 8 месяцев, до сентября 1858 года, когда она появилась в анналах химии и физики. Этим запискам было дано название о влиянии холодной воды, чистой и с различными солями, на сахарозу. Вот как Бишан сам комментирует его. Из названия следует, что это чисто химическая работа, целью которой было выяснить, способна ли холодная вода превращать сахарозу, и влияют ли соли на превращение. Однако вскоре, как я и предвидел, вопрос усложнился. Из чисто химического он превратился в физиологический, и одновременно оказался связан с явлением ферментации и вопросом спонтанного зарождения. Таким образом, изучение простого химического факта привело меня, вслед за другими, к исследованию причин ферментации, природы и происхождения ферментов. Главным радикальным результатом всех экспериментов стало то, что холодная вода изменяет сахарозу лишь пропорционально развитию плесени, этой примитивной формы растительной жизни, которая выступает в роли фермента. Так одним ударом он опроверг теорию превращения под действием воды, а изменение, известное как ферментация, объяснил ростом живых организмов. Более того, он доказал, что плесень не образуется, если нет контакта с воздухом, и в этом случае вращающая сила остается без изменений, а также, что растворы, контактировавшие с воздухом, изменялись пропорционально развитию плесени. Таким образом, необходимость присутствия этих живых организмов для осуществления ферментации стала очевидной. Далее Бишан объясняет роль плесени. Она действует подобно ферменту. Откуда берется фермент? В этих растворах не было альбуминоидного вещества, они были приготовлены на чистой сахарозе, которая при нагревании со свежегашенной известью не выделяла аммиак. Это значит, что сахарный раствор оказался подходящей средой для развития микроорганизмов, содержащихся в воздухе, и необходимо признать, что этот фермент был произведен грибками. Здесь, в полную противоположность мнению Пастера о спонтанном происхождении пивных дрожжей и других организмов, Бишан подтверждает справедливость учения Шванна о микробах воздушного происхождения и даже устанавливает принадлежность дрожжей к отряду грибов. Удивительно, что в эпоху полного хаоса научных идей великий ученый сделал такое ясное заявление и настолько опередил время своими наблюдениями. Кроме того, он заявил: вещество, развивающееся в сахарной воде, иногда бывает в виде маленьких отдельных тел, а иногда в виде объемистых бесцветных пленок, которые выливаются единой массой из сосудов. Нагретые с едким калием, эти пленки в изобилии выделяют аммиак. Это наблюдение о многообразии форм плесени впоследствии привело его к глубокому проникновению в жизнь клетки и первому верному пониманию цитологии. Бишан предложил еще одно точное объяснение действия плесени. Превращение сахарозы в присутствии плесени можно сравнить с воздействием диастазы на крахмал. Именно этот вывод, по словам Бишана, оказал огромное влияние на проблему и был настолько новаторским для той эпохи, что Пастер даже впоследствии игнорировал и отрицал его. Далее Бишан объясняет, что холодная вода оказывает воздействие на сахарозу, только если в этой воде способна развиваться плесень, иначе говоря, превращение происходит благодаря ферментации и благодаря образованию кислоты вслед за появлением фермента. Именно кислотой, которую производит плесень, он и объяснил процесс ферментации. На основании разнообразного влияния солей в растворах, он сделал еще множество выводов. Если бы лорд Листер последовал учению Бишана, а не Пастера, ему бы не пришлось впоследствии отказываться от своего изобретения, карболового спрея, который оказался смертельным для многих пациентов. Бишан учил, что криазот, предупреждая развитие плесени, тем самым контролирует превращение сахарозы. Он учил также, что криазот, при длительном контакте с воздухом или без него, не дает образовываться плесени и одновременно предупреждает превращение сахарозы. Но из наблюдений следует, что если плесень уже появилась, то криазот не останавливает ее действие. Он сделал множество выводов на основании влияния различных солей и обобщил их следующим образом. Влияние солевых растворов разнообразно и зависит не только от вида и типа соли, но в большей степени от насыщенности и нейтральности этих солей. Соли, не позволяющие сахарозе превращаться в глюкозу, виноградный сахар, в основном известны как антисептики. В любом случае, требуется определенная минимальная температура, чтобы произошло превращение. Итак, мы видим, что уже в 1857 году, когда ферментация была еще настолько загадочной, что Пастер, экспериментировавший с альбуминоидными веществами, в том числе с мертвыми дрожжами, считал эти дрожжи и другие организмы продуктами спонтанного зарождения, всеобъемлющее объяснение Бешена оказалось настоящим прожектором, луч которого рассеял темноту этого вопроса на все времена. Если вкратце обобщить, он учил, что сахароза является природным веществом, которое не изменяется при растворении в воде. Он учил, что воздух сам по себе не оказывает действия на сахарозу, но благодаря поступающим из воздуха живым организмам, его влияние приобретает решающее значение. Он показал, что эти организмы сами нерастворимы, но вызывают процесс ферментации при помощи так называемого растворимого фермента, кислоты, которую они выделяют. Он учил, что предотвратить вторжение организмов в сахарный раствор можно путем добавления туда небольшого количества криазота, но показал, что если организмы появились раньше, добавление криазота не остановит их развитие и дальнейшее превращение сахара. Для полноты картины лучше всего процитировать 2-3 параграфа из собственных выводов Бешена об этом открытии в предисловии к его последней работе «Кровь». Он пишет: в результате было установлено, что растворимый фермент связан с нерастворимым отношениями продукта с продуцентом, причем, растворимый фермент невозможен без организованного фермента, который обязательно нерастворим. Далее, растворимый фермент и альбуминоидное вещество, являющееся азотным, могли формироваться только при помощи азота из оставшегося в сосудах ограниченного объема воздуха. Это означает, что свободный азот в воздухе непосредственно способствует синтезу азотистых веществ в растениях, что до сих пор было спорным вопросом. Вещество, образующее структуру плесени и дрожжей, вырабатывается организмом. А значит, растворимые ферменты с продуктами ферментации тоже должны вырабатываться там, как и растворимый фермент, который преобразовывает сахарозу. Это убедило меня в том, что, на самом деле, ферментация – процесс питания, ассимиляции, диссимиляции и выделения продуктов диссимиляции. Итак, мы видим, что уже в 1857 году Бешан предложил полное и ясное объяснение процесса ферментации. Он доказал, что ферментация происходит благодаря процессу жизнедеятельности живых организмов, столь маленьких, что увидеть их можно только в микроскоп, а в случае с сахарными растворами они имеют воздушное происхождение. Вне всяких сомнений, он не только первым решил проблему, но и пошел дальше, благодаря своему первоначальному открытию, увы, значительно дальше границ понимания тех, кто не обладал его гениальной проницательностью и был попросту напуган теорией атмосферных организмов. Однако, прежде чем мы продолжим погружаться в учение Бешена, давайте вернемся к Пастеру и посмотрим, как повлиял на его работу великий сигнальный эксперимент соперника, осветивший путь науки.